Глава 8. Смирение хана, грамота Вячеслава к царю московскому, радость Белосельских, ответ на грамоту, милость царя, отъезд Белосельских и Фомушки, истребление приюта разбойников, возвращение на родину, свадьба, веселье. Дня через 3 Вячеслав отправился в Касимов к хану для того, чтобы склонить его к тишине и к спокойствию. Хан был встревожен известием о смерти его любимца и о поражении войск, на которых оставалось только и надежды, вспомогательное было уже истреблено. Со смирением выслушал он слова Вячеслава, в которых изобразил он всю гнусность преступлений бунтовщиков и, наконец, представил ему жестокость наказания, которое следует за это преступление. Хан пал на колени перед Белосельским и просил пощады. Вячеслав обещался и спросить ему прощения у царя. Таким образом, спокойствие в Касимове было восстановлено, и Вячеслав с товарищами доказал, что не число воинов, а храбрость и отважность имеют перевес на поле брани. Вячеслав, возвратившись из Касимова в замок, принес ожидавшим его товарищам приятное известие о смирении касимовского хана. Людмила была рада тому, что прекратила проливаться кровь. Федор надеялся скоро возвратиться в Москву, чтобы сочетаться с законным браком с прекрасной Людмилой. Фомушка также ожидал помилования от царя за содействие к прекращению мятежа в Касимове. Победу и восстановление тишины и спокойствия в Касимове в замке праздновали торжественно. Вячеслав, между тем, писал грамоту или донесение к царю об окончании дела и старался в ней высказать усердие атамана Фомушки и его товарищей. Дня через 4 он послал гонца в Москву с грамотой. В продолжении недели было много веселья в замке. Федор всячески старался утешать свою будущую супругу. Она, с своей стороны, видя его внимательность, оказывала ему знаки нежности и расположения. Часто она, прогуливаясь с ним поутру, рассказывала ему сон, и этот сон был приятен Федору. Он доказывал, что расположение Людмилы проникло во все ее чувства, наполнила их одним желанием – сочетаться браком и жить счастливо, безмятежно в семейном кругу. Иногда, впрочем, это случалось редко, Федор, воспламененный словами красавицы, ее пылкими взглядами, осмеливался подругу свою прижимать к воздымающейся груди и запечатлевать сладкий, ни с чем не сравнимый поцелуй. Как он был тогда счастлив! За поцелуй в уста Людмилы он отдал бы все, что только было драгоценно для него на свете. Он не взял бы золотых гор за этот поцелуй. И в самом деле, можно ли променять поцелуй любимой красавицы на что-нибудь в мире? Через неделю пришел ответ на грамоту Вячеслава. Царь за прекращение возмущения бунта в Касимове наградил Белосельского золотой гривной и поместьем в 500 душ подле Москвы. Фомушку и его товарищей простил и забыл все их преступления за содействие и повелевал им избрать род жизни. С радостью на лице и в сердце прочитал грамоту от царя своим друзьям. И каково было торжество их, с чем его сравнить и как его выразить? Фомушка, услыхав, что царь его прощает, пал на колени и долго-долго со слезами молился за здравие царя милосердного, за православную Русь, за ее благоденствие и прощение грехов своих. Товарищи следовали его же примеру, молились усердно Творцу и были радостны. Братски, дружески обнимались они в знак раскаяния, согласились наложить на себя строгий пост и епитимью в благодарность Господу, который сподобил их слышать прощение своих преступлений. Скоро назначен был день отъезда Белосельских в Москву. Федор и Людмила торжествовали и не знали, как благодарить Бога за счастливое окончание дела. Вячеслав также был весел и тайно в удаленной комнате молился со слезами. Его лицо всегда пасмурное, тогда было весело, торжественно. И как не веселиться ему? Он был виновником счастья всех тех, которые окружали его. Хан также получил всемилостивейшее прощение от царя и, почитая виновником этого Белосельского, подарил ему драгоценные ткани. Наконец день отъезда наступил. Фомушка обошел накануне вокруг своего жилища и прощался с теми местами, в которых проводил почти всю жизнь свою. Тогда как лошади были поданы к отъезду и Белосельский отправились в Москву, он с помощью своих товарищей поджег во многих местах жилище, и через некоторое время смрадное облако покрыло его, потом огненный столб потянулся к небу, и скоро всегубительное пламя разрушило все здание. Одни лишь малые остатки напоминают о нем, и предание, дошедшее до нас, поясняет их и кем, и когда они были начаты и окончены. Белосельские возвратились в Москву. Людмила от полноты чувств облобызала землю родины и омочила ее слезами. Вячеслав скоро по приезде был у царя, благодарил его за милость и рассказал ему о своей радости. Царь также благодарил его и подарил на сарафан Людмиле парчи, шитой богато золотом, и жемчужное ожерелье. Недели через две сыграли свадьбу Федора и Людмилы, и от этого торжественного дня в продолжении целого месяца новобрачные давали пиры, о которых говорили в Москве. Вячеслав подарил Федору половину крестьян, пожалованных ему царем, и таким поступком обеспечил будущую жизнь своего брата. Фомушка был на свадьбе и радовался, как отец, счастью молодых. Потом, через две недели, распростился с любезными его сердцу и с родимой Москвой и отправился в Соловецкий монастырь. Товарищи его также избрали себе по желанию род жизни и начали жить честно, безупречно. Конец книги.